Со временем климат становился суше. В миоцене и плиоцене Сахара и Аравийский полуостров были покрыты саванной и не представляли собой препятствия для большинства животных, особенно для копытных. Но, например, медведи, появившиеся на севере в миоцене, уже не проникли в Африку. В миоцене возникли Гималаи, образовав непреодолимое препятствие для большинства животных. Климат начал охлаждаться, богатая и разнообразная тропическая фауна стала гибнуть. Она сохранилась только в Африке и в Южной Азии, но оба этих района были уже изолированы пустынями. Дальнейшее развитие их фаун протекало независимо. Возникали новые виды, некоторые группы погибали здесь, другие там. Сохранилось только общее сходство этих фаун, почерпнутое когда-то из общего котла. В Европе и Северной Азии из богатой тропической фауны остались только животные, приспособившиеся к холодному климату. Остальные вымерли. Известный американский зоогеограф Дарлингтон подошел к этому лапидарно, сказав, что фауна умеренных стран – это оскудевшая тропическая фауна, а полярная фауна – это, в свою очередь, оскудевшая фауна умеренного пояса. Северная Америка. Северная Америка в течение всего третичного периода была отдельным континентом. Но на месте Берингового пролива столько раз возникал и пропадал перешеек, что обмен фаун со Старым Светом шел почти постоянно. Климат здесь был теплее, а размеры континента значительны, и эволюция шла своими путями. Некоторые группы здесь возникали и здесь же погибали, другие мигрировали, третьи пребывали издалека, из Старого Света. В Северной Америке возникло, дифференцировалось, а затем почти полностью вымерло семейство вилорогих. Они никогда не проникали в другие части света. Это североамериканские эндемики. В Северной Америке возникли и верблюдообразные, и пережили здесь период расцвета. Дальнейшая их история была более сложной. В конце плиоцена и в плейстоцене они проникли в Старый Свет и Южную Америку, где дожили до сих пор. Два вида верблюда и три вида лам. Но вместе своего возникновения они вымерли. Еще более сложная история лошадей. Их прапредки прибыли из Евразии в Северную Америку в начале эоцена и положили начало огромному числу родов и видов, которые поочередно расходились отсюда по Старому Свету и погибали, вытесненные следующей волной американских лошадей. Наконец, в плиоцене возник современный род лошади, который во многих видах проник везде, кроме Австралии. Вскоре в плейстоцене лошади вымерли в обеих Америках. Старый Свет стал новым центром видообразования лошадей, и уже отсюда разные виды их проникали в Америку. Из Евразии прибыли в Америку дикие бараны и другие копытные, олени, пекари, медведи, собаки, кошки. Но по мере похолодания северный путь распространения становился все менее доступным. С течением времени обмен фаун все более ограничивался. Так никогда не достигли Америки большие летучие мыши, жирафы, виверы, узконосые обезьяны. Со временем контакты ограничиваются исключительно животными умеренного климата, а позднее только животными арктической фауны. И отсюда большая схожесть фаун северных районов Северной Америки, Европы и Северной Азии. Старый Свет можно рассматривать как одно огромное фаунистское целое, а Северную Америку как своего рода ответвление от этого целого, развивающееся в довольно тесном контакте со Старым Светом в соответствии с теми же законами. Южная Америка. Удивительно похожей была история Южной Америки и Австралии. Оба этих континента в течение всего третичного периода, или большей его части, были изолированы от всего света. На обоих из немногочисленных дошедших туда элементов мировой фауны развились свои комплексы местной фауны, сходные с фауной Старого Света и в то же время совершенно иные. Обе Америки соединялись так же, как и сейчас, только в палеоцене эта связь исчезла. До палеоцена на Земле были только первобытные млекопитающие, поэтому в Южную Америку мигрировали только сумчатые и прокопытные. Эта горстка животных имела в своем распоряжении обширный континент, и у нее не было никаких конкурентов.